Старику временами казалось, что он либо совсем сбрендил, либо попал в очень страшную сказку, либо прямиком в ад. Это я мимоходом читал у него в голове. Однако внешне дед выглядел бравым огурцом, ничем не выдавая обуревавшие его чувства. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», — просквозило в голове старика. А я на это лишь криво усмехнулся. «Как же ты ошибаешься, старый мессир», — торжественно произнесла ведьма. «Сигилла готова к применению. Прошу вас, займите ваше место». И она указала на вершину треугольника, направленную на запад. Сама же она заняла место по левую руку от меня. Черномору уже ничего не оставалось, как занять оставшееся место. Едва заняли приготовленные Глорией места у Сигиллы, как она начала свою волшбу, по завязыванию нас всех в один крепкий узелок, этакий ведьмовской микроковин. Пламя в треугольнике резко прибавило мощности, поднявшись мне едва ли не до пояса, а Черномору, так и вовсе, языки огня лизали временами лицо. Однако, никакого жара я не чувствовал, словно огонь в Сигилле был не настоящим, а иллюзорным. Либо он вообще был не способен причинить нам вред. Вспыхнули багровыми угольками руны, выстрелив в воздух темными клубами дыма, копирующими сложные формулы активированной печати. Неожиданно из этих черных клубов к каждому из нас, стоящих на острых углах треугольника, метнулись черные паутинки, мгновенно опутав нас с головы до ног. Я слегка напрягся, но никаких негативных ощущений после этого не наступило. Дым же, в свою очередь, неожиданно начал раскручиваться над Сигиллой против часовой стрелки, превращаясь в этакое веретено, на которое и намоталась призрачная паутина, опутывавшая нас мгновением назад. Дымные нити тянулись, стягивались, переплетаясь между собой в единое целое. Теперь уже невозможно было определить принадлежность каждой из них. Движение веретена замедлилось, когда все нити оказались намотаны на него, а затем оно вновь рассыпалось черным дымом. Пламя заревело, словно в него плеснули горючки, а затем поднялось выше наших голов, на мгновение полностью поглотив всех участников процесса. Но этот огонь не обжигал, он лишь дарил приятное тепло. Неожиданно я почувствовал, что в моей энергетической системе что-то изменилось кардинальным образом, как будто ко мне подключили дополнительные мощности, которых у меня раньше не было. Причем, я точно так же ощущал свою индивидуальность, но точно знал, что в любой момент могу распорядиться дополнительной проводимостью меридианов, задействовать какой-то до безобразия безразмерный резерв и перегонять энергию из одного хранилища в другое, делиться и запрашивать силу у других членов малого магического круга. Черт побери, похоже, что у нас все получилось. У нас все получилось, мессир. Когда огонь опал, радостно продублировала мои мысли Глория. И как все это работает? Так такое, что я уже понял, но немного разъяснений тоже не помешает. Мы трое, мессир, сейчас представляем собой магическую триаду, объединенную в единую цепь. Вы считаетесь верховным жрецом в нашем энергетическом объединении и вправе распределять общие возможности и свойства, как вам угодно. Мало того, когда мы в единой цепи или спайке, мы не просто объединяем силы, мы их приумножаем. Принцип даже самого простейшего ковина ведьм. 1+1=3. Мы работаем на усиление потока магии, и чем больше нас собирается, тем сильнее наш поток становится. Ты хочешь сказать, что у ведьм, собранных в ковин, мощность суммарного потока увеличивается минимум в 1,5 раза. И за счет каких же ресурсов, не поверил я. Она права, командир, подал голос Черномор. Имел я однажды одну красную ведьму из Аланов. Черномор осекся, встретившись со взглядом Глории, в котором плясали огоньки пламени Сигиллы. «Да у нас полюбовно все было», — неожиданно заявил коротышка. «Делать мне было нихрен, чтобы со всем их ковином бодаться, а силу ковин действительно приумножает». «Отлично», — одобрительно произнес я. Пылающая печать тем временем потухла, оставив нас в полнейшей темноте. Глория тут же наколдовала магический светляк, хотя каждый из нас отлично видел в темноте, но для деда Маркия этот светляк стал настоящим подспорьем, он как раз кошачьим зрением не обладал. «Что дальше, мессир?» — поинтересовалась ведьма. «А дальше будем веселиться, товарищи ведьмаки, колдуны и злодеи. Только для начала давайте переместимся на вершину вон той сопки». Я указал направление на заросшую зеленкой возвышенность, с которой будет сподручно наблюдать за результатом совместных действий нашего свежеиспеченного ковина. И еще одно существенное преимущество было у этого холма, уцелевший от пожара лес, в котором можно будет открыть чудесную тропу лешего, которая обязательно приведет нас домой. После утраты сгинувшей в огне ведьминой балки, которую я считал своим пристанищем все время нахождения в этом мире, это почетное звание однозначно перешло к Пескоройке, и теперь древнее поместье князей Перовских стало моей малой родиной, отчим домом. Дело оставалось за малым, перетащить на холм бессознательную тушу отца Евлампия. А поскольку монах-инквизитор был зело тяжел, как заявил мне коротышка, то тащи его сам, командир, а то у меня пупок развяжется. Пообещав, что пупок надрывать никто не будет, я визуализировал в своем внутреннем взоре одну весьма интересную печать, которую заметил еще во времена первого ознакомления с ведой. Печать называлась «Одуванчик», и она, по сути, заставляла невесомо парить в воздухе предмет, как летучки вызревшего растения, на который ее проецировала ведьма. По сути, это заклинание делало вес предмета легче воздуха. Однако, я не понимал, почему этот эффект не используется повсеместно среди колдовского сообщества, в бизнесе, в логистике, да и просто в быту. Да мало ли где бы эти свойства пригодились. Но об этом я позже подумаю. Хотя, таких думок у меня уже накопилось целый вагон и маленькую тележку. Когда бы все это разгрести, я подергал за ниточки активации нашей свеженькой ведьмовской связи, открывая Глории доступ к визуализированному одуванчику. Если сейчас у меня получится провернуть этот фокус, то и с гневом все должно пройти как по нотам. Принцип-то здесь один. Я выдаю формулу, Глория с помощью своих сил и меридианов проецирует ее в реальность, а мощный обратный поток аккумулирует Черномор в своем безразмерном резерве. Ведьма быстро разобралась, что мне от нее было надо, и влепила в массивную фигуру монаха уже наполненную силой печать. Мне-то все было прекрасно видно, а вот дед Марки реально так обалдел, когда плотная фигура монаха оторвалась от земли и начала медленно и плавно левитировать. «Дед, лови батюшку!» — крикнул я. «Лови, а не то ветром отца Евлампия унесет!» Старик не растерялся и крепко ухватил священника за руку. «Вот же лять-перемать!» — привычно выдал он. «Опять твои штучки, товарищ Чума!» — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес дед. «Да!» — кивнул я. «Это чтобы не надрываться. Он теперь не тяжелее воздушного пузыря. Прямо-таки натуральный аэростат!» — усмехнулся старик. «Такой же большой и пузатый. Главное, чтоб газы горючие не испускал, а то на воздух все вместе уже взлетим». С такими шуточками-прибауточками мы прибыли на примеченное мной место. Предварительно я открыл чудесную тропинку лешего. Для чего? А так, на всякий случай. Я не представлял, чем закончится для всей моей команды использование такого чудовищного оружия, как гнев Господень. Мало ли, а вдруг я не выживу, а из моих соратников кто-нибудь, да уцелеет? Как ему выбираться, а вот тропинка до самой Пескоройки доведет. В общем, перед началом операции я довел до личного состава, кроме отца Евлампия, который до сей поры пребывал в полной отключке, основную диспозицию. Убедившись, что тупых вопросов не последовало, а присутствующие бойцы, особенно дед Марки, приняли на веру возможности тропинки лешего, я скомандовал: «Давай уже, Глория, заряжай». Уже отработанным на одуванчике способом я выдернул из памяти первого всадника охренительно сложнейшую печать гнева, а старая ведьма технично вдохнула в нее жизнь. Один в различных оккультных и эзотерических учениях существует понятие языка ангелов, часто называемого енохианским языком. Этот язык, согласно легендам, был ниспослан ангелами и является изначальным языком, на котором говорили первые люди. Его приписывают английскому математику и астрологу Джону Ди и его соратнику Эдварду Келли, которые якобы получили его в результате общения с ангелами в конце 16 века. Два вавилонское столпотворение, именуемое творением столпа, строительство башни, согласно библейскому тексту, было прервано Богом, который заставил людей заговорить на разных языках, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни, разделились на различные народы и рассеялись по всей земле. Так история о Вавилонской башне объясняет появление различных языков после Всемирного потопа. Три Енох, Дер Евр, Ханох и Нох, посвященный ветхозаветный персонаж, живший до Всемирного потопа, седьмой патриарх, начиная от Адама, потомок Сифа, сын Иарида и отец Мафусаила, дед Ламиха, прадед Ноя, Быт, 5:18-28. В награду за благочестие и веру Бог взял его с земли, освободив от вызванной грехами прародителей смерти. 4 Иератив, Атлат, Ерраре, ошибаться, или какография от греч. Плохое и пишу, это намеренное искажение слов или выражений, используемое для создания определенного эффекта, например, комического или удивления. При этом носитель языка понимает, что слово написано или произнесено неверно. 5 Бжон Ди, реже, Ди Англ, Йохн Ди, 1527-1609, английский натурфилософ, математик, географ, астроном, алхимик и астролог валлийского происхождения. Особую популярность Бжон Ди получил за интерес к проблеме существования адамического, енохианского, языка, для изучения которого он привлекал медиумов и других провидцев и прорицателей, в частности, Эдварда Келли и Д.Р. Глава 11. Печать легко воплотилась в окружающем нас эфире, вынесенная вовне на волнах силы, прогоняемой Глорией по своим меридианам. Но ее энергоемкость оказалась настолько чудовищна, что все запасы магии старой ведьмы ухнули в этот поистине божественный конструкт, словно в бездонную пропасть. Следом в ход пошла энергия, хранившая в моем резерве. Запасов у меня было существенно больше, чем у Глории, а недавно образованные связи Ковина позволяли мне с легкостью перебрасывать энергию в хранилище ведьмы, словно это был мой собственный резерв. Печать росла, набухала, медленно разворачивалась во всем своем великолепии и продолжала пожирать прорву магической энергии. Она еще даже не начала свое разрушительное действие, а окружающий нас эфир уже стонал, трещал и искажался от обилия исторгаемой силы. Я только на мгновение попытался представить себе последствия применения этого чудовищного оружия и сразу же ужаснулся. Этот удар будет сопоставим по масштабам с применением ядерной бомбы, а то и покруче. Но об этом лучше было не думать, иначе можно из катушек сорваться. Энергия продолжала хлестать из постепенно накаляющихся меридианов старой ведьмы. Прохождение такого количества энергии за столь ограниченное время не могло остаться без последствий для астрального тела Глории. Главное, чтобы она не сожгла свои энергетические каналы, как я в свое время. «Не спеши», — тихо предупредил я Глорию, стараясь не сбить ее концентрацию на процессе. «Береги меридианы», — ведьма не ответила, лишь скупо кивнула. Было заметно, что эта процедура насыщения божественной печати дается ей с большим трудом. Ее лицо раскраснелось, а на лбу выступили крупные капли пота. Я видел, как в магическом плане все сильнее накаляется ее астральное тело, но на деле никто из нас не знал, сколько времени и сил потребуется для полной активации гнева. Имеющаяся у меня в наличии память чумы тоже не содержала ответа на мой вопрос. То ли первый всадник никогда не применял доверенный ему инструмент божественного внушения, то ли этот пласт его памяти был мне недоступен. А печать все пухла, полностью заполняя собой темное ночное небо, заставляя содрогаться от ужаса даже само пространство-время. Мне казалось, что ткань бытия, не знаю от чего, но именно такой термин пришел в мою перевозбужденную голову, местами расползалась словно прогнившая дерюга, открывая моему взору уже слегка забытые картины прошлого или будущего, смотря что принимать за точку отсчета. Неожиданно я почувствовал терпкие нотки усилившегося волнения и страха, идущие ко мне со стороны Глории. Нет, она и без того волновалась, когда начала понимать, насколько же глобальное воздействие на реальность мы должны сотворить. Но здесь было нечто другое, она каким-то образом сумела разглядеть то, что видел я. Мы сейчас находились там, где в будущем, которое мое прошлое, тоже развернутся тяжелые бои. Перед глазами старой ведьмы проплывали юркие беспилотники, разносящие в хлам укрытие врага. В небе стремительно проносились современные самолеты и вертолеты, хищные обводы которых реально поражали воображение, а огненные росчерки в небесах, оставленные баллистическими и крылатыми ракетами, а также оперативно-тактическими ракетными комплексами вызывали у ведьмы настоящий ступор. «Что это, мессир?» — хрипло выдавила Глория. «Калибр Искандер, Сармат, Циркон, Орешник или Санцепек? Не скажу что, но точно что-то из перечисленного. Не знаю, зачем я решил так сказать, но что-то меня к этому явно подтолкнуло. Это оружие будущих войн». По глазам ведьмы, расширившимся еще больше, я понял, что она вот-вот уйдет в ступор. И тогда плакал наш гнев Господень. «Мы реально видим будущее, командир», — подал голос коротышка, молчавший до этого. «Да, это случится через 83 года», — не стал я скрывать. «Вернее, может случиться с большой долей вероятности. А почему мы все это видим?» — задала Глория мучающий ее вопрос, продолжая тем временем накачивать силой печать. «Если поток магии сбился, то лишь на мгновение. Похоже, что это влияние гнева на ткань бытия», — озвучил я собственные мысли. «Там тоже война, страдания. кровь, смерть, выбросы темной энергии притягивают», — выдал свою версию Черномор. «И тяжесть грехов», — прошептала Глория. «Мессир, мой резерв пуст, и ваш тоже приближается к концу», — предупредила ведьма. «А печать еще не наполнена, зато какое влияние на реальность», — восхищенно заметил карлик. «С такой мощью я даже рядом никогда не стоял. Сейчас я вытащил из кармана кристалл-накопитель и сжал его в ладонях. Сила, заключенная в черном камне, мгновенно отозвалась и без промедления начала пополнять мой практически опустевший резерв. Никакого отторжения магии не происходило, это была именно моя сила, излишки которой я в свое время слил в этот накопитель, чтобы окончательно не распрощаться с жизнью». Глория мгновенно переключилась на новый источник и продолжила планомерно насыщать гнев магией. Сила улетала как в трубу, а божественная печать все никак не хотела насытиться и начать активацию. Вот теперь и я постепенно начал мандражировать. Если накопитель опустеет до того, как гнев активируется, будет весьма весело. Что случится с божественной печатью в этом случае, я не мог даже и предположить. Да все что угодно может произойти. Мы уже вкачали в нее столько силы, что даже дрожь берет. И если все это несанкционированно бахнет, да еще и не в предусмотренном месте, нам всем точно придет хана. А если из-за многочисленных, пусть и мелких разрывов пространственно-временного континуума, она переместится в будущее и рванет там, в принципе, я не мог исключить и этого варианта. Однако, я зря переживал, приближение скорого насыщения я почувствовал заранее, как и все члены моего ковена. Правда, силы в кристалле к тому моменту оставалось едва ли не на треть объема, но того, что осталось, должно было реально хватить на активацию. В магическом зрении визуализация гнева Господня уже расползлась на все ночное небо, словно громадная дождевая туча заслонила собой и луну, и звезды, и редкие облака. Разрывы пространства-времени схлопнулись как-то одномоментно, словно их и не было. Все, устало выдохнула ведьма, когда формула наконец-то насытилась, оставив у меня на руках практически опустевший накопитель. Силы там осталось совсем на донышке, разве что на небольшую бытовую волшбу хватит. Чтобы полностью освободить накопитель, я слил остатки силы в свой резерв. И вот тот момент, которого мы с нетерпением ждали, наконец наступил. Гнев Господень начал свою активацию. Но каким способом это должно произойти, никто из нас даже не представлял. Рычаги управления конструктом пока для нас были недоступны. А ведь надо было как-то направить эту чудовищную силу именно на наших заклятых врагов, а не тупо пройтись огнем и серой по какой-то территории. Хотя, судя по мощности, и этого тоже хватило бы с лихвой. Пусть и не каждого, но основную массу фрицев мы бы выжгли. В грозовых облаках Господнего гнева что-то сверкнуло, и раздалось глухое ворчание далекого грома, словно неведомый могучий великан был чем-то весьма недоволен. Тучи озарились сверкающей молнией еще раз, еще и еще. Это продолжалось до тех пор, пока одна из них не прошила своим ослепительным разрядом стоящую рядом со мной ведьму, лупанув ей прямо в макушку. К моему, да и не только моему, великому изумлению с Глорией ничего страшного не произошло. Она не забилась в конвульсиях, не упала на землю с горящей и размозженной в кровавую прожаренную кашу головой. Нет, она спокойно продолжала стоять на своих двоих, видимо даже не почувствовав всего удара. Лишь ее глаза с расширившимися до непомерных размеров зрачками сигнализировали, что с ней что-то не так. Сначала я хотел кинуться к Глории, а затем понял, словно кто в ухо шепнул: «Нет, не надо к ней даже прикасаться». Я толкнул рукой коротышку, принудив его отступить подальше, потому что с ведьмой начали происходить странные вещи. Ее силуэт как-то странно смазался, а после и вовсе раздвоился. Один из двойников вдруг резко постарел, вернее, не постарел, а принял реальную сумеречную форму старой ведьмы. Именно так она выглядела на самом деле, без всяких там маскирующих мороков и заклинаний доппельгангеров. Дед Марки, сидевший на трухлявом поваленном дереве, от неожиданно чудовищного вида старухи-двойника, даже на землю сверзился и отпустил руку так и не пришедшего в себя священника. Пришлось мне проявить чудеса гибкости и эквилибристики, чтобы не дать батюшке натурально так вознестись на небеса. Хрен его знает, как бы мы его тогда вылавливали. «Дед, ты чего?» — окликнул я старого партизана. Делять не ожидал такого светопреставления, не стал отнекиваться дед Марки. «Свят, свят, свят!» Занес он было руку, чтобы перекреститься, но вовремя ее одернул. Не любит же нечистая сила святого знамения. Держи крепче, старый. Я протянул старику руку священника. И больше не упускай. А крест твой ей ничего не сделает, как бы между прочим произнес я. Чин у нашей подружки такой, что ее и святой водой не пронять. Вернув старику едва не улетевшего в небеса батюшку, я вновь вернулся к созерцанию метаморфоз, происходящих со старой ведьмой. Ее двойник, как оказалось, не имел материального воплощения, хоть и был виден невооруженным взглядом даже простакам. Умудрился же заметить его дед Марки, не обладавший никакими талантами. Призрачная копия Глории начала стремительно увеличиваться в размерах, временами, так и вовсе скачкообразно, одно мгновение и она возвышается над нами на добрые десятки метров. Причем, это титаническое страшилище полностью копировало движение реальной ведьмы. Что происходит, мне было совершенно непонятно, подобная информация в доступной мне памяти первого всадника отсутствовала. А призрачная ведьма продолжала расти, не думая останавливаться ни на мгновение. Такими темпами она скоро дорастет до стратосферы 1, преодолев тропосферу как на дрожжах. Однако, достигнув высоты напитанной магией грозовой облачности гнева, рост призрачной Глории замедлился, а после и вовсе остановился. Ведьма подняла руки над головой, ее нематериальный и огромный двойник повторил за ней в точности все движения. Небо словно заклокотало, темные облака забурлили, а вокруг призрачных рук по всему облачному фронту начали разливаться огненные всполохи и отсветы. Небо словно медленно разгоралось, превращаясь в подобие кипящей лавы. Глория, не мигающим взглядом смотревшая до этого куда-то в пустоту, прикрыла глаза, а когда распахнула их опять, в них горел тот же самый неугасимый огонь, который мы сейчас наблюдали и в облаках. Наконец ночное небо превратилось в настоящий огонь, готовый в любой момент пролиться на головы настоящих грешников. Признаюсь, что существовала и небольшая вариация, что гнев может зацепить и своих создателей, тоже ни разу не святош, а конкретных таких грешников, место которым именно в таком вот огненном аду, что бушевал пока еще только в небесах. Я видел, как морозно поежился карлик, которого разворачивающаяся картинка над головой проняла до самых печенок. Дед Марки, придавивший ногой невесомое тело отца Евлампия, тоже наблюдал за нашим волшебством со священным ужасом в глазах. Он бы никогда не подумал, что может стать свидетелем поистине библейской истории. Ведь именно таким же способом и были стерты с лица земли погрязшие в грехе города Содом и Гоморра. И точно таким же способом мы надеемся стереть с лица земли фашистские полчища, окопавшиеся в этом районе. А если и нам тоже суждено попасть под раздачу, я готов к смерти. Главное, чтобы не зря. А так-то разменять пару-тройку жизней на несколько тысяч жизней врагов, да еще с техникой и боеприпасами. Жаль только деда Маркея, да отца Евлампия, а старая ведьма с коротышкой Черномором уже пожили в свое удовольствие, так что от них не убудет, да и твари они еще те, их перевоспитывать и перевоспитывать. Но помирать я сегодня совсем не собирался, это так, досужие размышления над возможными вероятностями. Привычка у меня такая, при рассмотрении всех сценариев развития событий в первую очередь учитывать самый хреновый. Кстати, а в воздухе ощутимо запахло серой, а это вам не какое-нибудь благоухание святости, это очень едкий запах. Эта символика связана со смертью. Сера в некоторых химических сочетаниях, в которых она встречается в природе, испускает раздражающие и отталкивающие зловоние, напоминающие разложение трупов. Запах серы – это запах ада, запах погибели и ощущение ужаса перед лицом смертельного и окончательного распада. Не зря, ох, не зря гнев Господень сопровождается подобным запахом. Каждый грешник, который не отвертится от заслуженной кары, должен был принять еще и тот факт, что с окончанием земного пути ничего для него не закончится. Ад с радостью распахнет перед ним свои объятия, да еще и бесплатно снабдит котлом с кипящим маслицем, либо раскаленной сковородой. Вон, как дед Марки сморщился, когда хватанул этого чудесного аромата. Никто не хочет по своей воле в гости к чертям и демонам. К слову, и я туда тоже не спешу. И в этот момент чудовищный призрак Глории взмахнул поднятыми руками, и горящие небеса пролились на нашу грешную землю настоящим огненным дождем. И на какое-то мгновение на земле разверзся огненный ад. Стена упавшего с небес огня превратила ночь в день, настолько ярким было магическое пламя. Сразу становилось ясно, что в этом буйстве божественной кары не сможет выжить никто, ни одаренные, ни простаки, разве что демоны преисподней, низвергнутые в ад со своим предводителем, поднявшим бунт против самого Создателя, смогли бы существовать в этом огненном кошмаре. Да и то, это лишь мои предположения, какой в аду микроклимат, мне пока узнать не довелось. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. Услышал я сквозь гудение огня, охватившего всю округу, знакомый низкий голос. Похоже, батюшка пришел наконец-то в себя, и тоже ужаснулся увиденному. И не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли два, цитировал строчки книги Бытия отец Евлампий. Я поспешил заглушить заклинание, заставляющее инквизитора летать, словно накачанный гелием воздушный шарик. И монах тяжело осел на землю возле продолжающего удерживать его за руку старика. До нашего местоположения этот жуткий всепожирающий божественный огонь не доходил, но все мы чувствовали на своих лицах его горячие отблески. Прошла буквально минута после начала экзекуции, как резерв старой ведьмы начал стремительно распухать от могучего потока силы, стремительно ворвавшегося в ее энергетическую систему. Фрицы начали дохнуть, и колдовской дар, по каким-то там неизвестным мне правилам, установленным неизвестно кем и неизвестно когда, начал собирать свою обильную жатву. Но на этот раз я был отлично подготовлен к этому нежданчику и мгновенно перебросил основную часть поступающих в резерв Глории сил в резерв коротышки Черномора, за счет чего его борода начала стремительно увеличиваться в размерах. Она становилась все длиннее, шире и гуще, достигла груди, затем пояса, и через пару-тройку минут уже зазмеилась по земле. «Моя хорошая, моя прелесть», — шептал карлик, поглаживая короткими ручками свою буйную растительность. И не было в этот момент в мире никого, кто был бы счастливее. А вот мне в этот момент от чего-то было тревожно, как никогда. Такое ощущение, что мне кто-то за шиворот насыпал целую горсть холодного колючего колотого льда. И я никак не мог понять, в чем собственно дело. Нервозность не отпускала, она накатывала волнами, с каждым мгновением становясь все невыносимее и невыносимее. Неожиданно едкую вонь серы, пропитавшую всю округу, перебил удивительный непередаваемый аромат. Я затруднился определить его с первой попытки, но в голове сама собой родилась ассоциация с чистейшим озером, расположенным где-нибудь в недоступном высокогорье с окружающим его морозным ночным воздухом. А еще этот запах словно бы подчеркивал неземное происхождение его обладателя. Я сосредоточился, пытаясь задействовать все чувствительные рецепторы собственного тела, как физического, так и духовного плана, и они однозначно подсказали, где находится носитель столь изящного запаха. Мне не надо даже было оборачиваться, я и так чувствовал его буквально спиной. Но я обернулся, чтобы встретиться взглядом с глазами, пылающими неземным светом. Буквально в 100 метрах от нашей команды я обнаружил настоящего ангела, развернувшего свои ослепительно-белые крылья. Один тропосфера, самый нижний слой, начинающийся от поверхности Земли и простирающийся до высоты 7-20 км, в этом слое формируется погода, и он содержит около 80% массы атмосферы. Следом идет стратосфера. 2 бытие 19-24-25, глава 12, октябрь 1942 г. Третий рейх, земля Анхальт, г. Вернигероде. Старик-серб, в итоге оказавшийся не стариком, не сербом и, в общем, даже не человеком, наконец закончил трапезу и отодвинул в сторону опустевшую тарелку, залитую розовым мясным соком, вытекшим из абсолютно непрожаренного куска мяса. Сам же Матиас предпочитал блюдо с куда большей степенью готовности, вкус сырого мяса ему не очень нравился. Но глупо было бы ожидать от древнего вурдалака, вообще предпочитающего пить кровь живых людей, любви к баварским колбаскам и пиву. Но обсуждать собственные кулинарные пристрастия с вампиром Гауптштурмфюрер СС не собирался. Благодушно настроенный вурдалак откинулся на спинку кресла и вновь вынул из кармана знакомую Матиасу фляжку. Неторопливо свинтив колпачок, старик приложился к горлышку и сделал пару мелких глотков. Грейсу увидел, как на мгновение глазные зубы старика резко удлинились, высунувшись из-под верхней губы, но только на короткое мгновение. Если бы Матиас не знал, кто сидит с ним за одним столиком, он подумал бы, что ему просто показалось. Но старикан заметил его реакцию и добродушно произнес: «Прошу извинить меня, мой юный друг, я задумался». «И о чем же вы задумались, мастер?» Чтобы поддержать беседу с этим легендарным и загадочным существом, о котором в старом свете ходила целая масса страшилок, сказок и баек всевозможных пошибов, поинтересовался Грейс. Да ему и самому было страсть, как интересно беседовать с возможным современником древних цивилизаций, Рима, Греции и Египта, а то и шумеров с аккадийцами. Ведь как ни крути, а история была настоящей страстью профессора с самого детства, и прикоснуться к любым ее проявлениям, а особенно живым, Матиас почитал за настоящее чудо. Как бы это тебе ни показалось странным в отношении такого существа, как я, практически бессмертного, самодовольно пояснил Каин. Но я задумался об быстротечности жизни. Не моей, нет, вашей жизни, простаков, не владеющих магическими талантами, да и большая часть одаренных, не желающая прилагать никаких усилий для роста в чинах и рангах, тоже недалеко ушла от обычных смертных. Профессор Грейс внимательно слушал разглагольствование сытого вурдалака, стараясь не пропускать мимо своих ушей ни одного его слова, и это не было связано с тем, что по возвращению в родные пенаты Анинербе, с него спросит подробнейший отчет обо всем происходящем сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Нет, Матиас не был дураком, и он точно не собирался профукать столь редкую возможность вызнать как можно больше у этого старого упыря о всех магических тайнах и закулисных играх могущественных малификов, оказавшихся совсем не сказочными персонажами. А уж потом он найдет варианты, каким образом использовать полученные сведения к своей вящей выгоде. А как иначе? Видишь вон тот высокий шпиль, Матиас? Продолжал разглагольствовать кровопивец, указав эсэсовцу на торчащую над городом башню кирхи святого Сильвестра. Первая часовня на этом месте была построена еще в IX веке монахами-бенедиктинцами. Часовня стояла в центре древнего поселения на холме Клинт, которое в дальнейшем выросло в город Вернигероде. Грейс не понимал, куда так витиевато выруливает мысль древнего существа, возраст которого заставлял профессора трепетать от восхищения, но он все равно продолжал внимательно его слушать. К тому же, все, о чем он говорил, однозначно относилось к истории, а история, как мы знаем, была его страстью. В X веке на месте часовни была построена романская базилика, от нее сейчас остались только колонны, неторопливо продолжил свой рассказ вампир. Конечно, недовольно подумал про себя Гауптштурмфюрер СС, куда спешить бессмертному существу, но я буду внимать любой хрени из его уст, ведь порой даже в откровенном дерьме можно обнаружить настоящий бриллиант. А в XIII веке церковь была перестроена в готическом стиле и получила новое посвящение в честь папы римского Сильвестра и... Так, а к чему же это я веду? Задумался старик, вероятно, потерявший нить повествования. Похоже, вновь подумал профессор, что с возрастом у упырей тоже появляются проблемы с башкой. Ах, да, вспомнил, довольно произнес мастер. Возле церкви находится небольшой двор с чересчур длинным названием Абертфаркирчхов. Так вот, прежде чем расположиться здесь, я прошел через этот дворик. И знаешь, что я увидел, мой очень юный друг? И что же вы увидели, мастер? Грейсу неожиданно тоже стало весьма интересно услышать ответ на этот вопрос. А я увидел, что именно это место сохранило свой первоначальный облик со времен Средневековья, с 15-го века, как раз, когда я впервые здесь появился. Дома, окружающие этот дворик, дорожка, да и вся аллея в целом выглядит точно так же, как и 600 лет назад, когда я по ним прогуливался в ожидании встречи с главой Ковина, той же самой, с которой мы будем встречаться сегодня. Живо среагировал Матиас. Нет, мотнул головой упырь, нынешняя верховная сука хоть и стара, но не настолько. В те времена Вернигеродским Ковином управлял великий жрец и глава графского рода фон Штольбергов. И скажу тебе, общий язык с ним мне удавалось найти куда как проще, чем с этой сморщенной стервой. Но я хотел сказать о другом, вновь вернулся к предыдущей теме старик. Двор остался точно таким же, я остался точно таким же. А вот сколько простаков, да и не только простаков, промелькнула и сгинула за это время в веках, и ты сгинешь точно так же, мой короткоживущий друг, добавил в качестве заключения упырь, вновь прикладываясь к фляге с кровью, и через пару-тройку сотен лет я о тебе даже не вспомню. Простите, мастер, заикнулся было Матиас, но неожиданно закашлялся и сбился на полуслове, взглянув в темные бездонные глаза вампира, лишенные белков, хотя мгновение назад они были обычными человеческими глазами. «Ну же, Матиас, о чем ты хотел меня спросить?» Глаза старика словно затягивали Гауптштурмфюрер СС в глубокий холодный омут. «Ну, же, смелее. А если я не хочу? Чего ты не хочешь, мой юный друг? Не хочу, что вы меня забыли через пару-тройку сотен лет, мастер. Набравшись смелости, выпалил профессор. Хорошо, Матиас, вампир осклабился, именно тебя я постараюсь не забыть. Мне нравится твоя тяга к истории и твое рвение. Простите, Герр-мастер, но я не об этом. Я не хочу умирать, как обычные простаки. А что же ты хочешь? Ну же, смелее, смелее. Расхохотался старик. Я хочу жить вечно. Выдохнул эсэсовец. Может быть, сказки не врут. Вы можете сделать меня вурдалаком? Не отводя взгляда от страшных глаз, в лоб спросил Матиас. А почему ты думаешь, что мне подвластно это таинство? Ну, как же, немного нервно произнес Матиас. Ведь вы же, мастер один. Да и те люди-вурдалаки из горного селения в Сербии, поправился он, они тоже называли вас прародителем, мастер Каин. Перед глазами профессора промелькнул тот самый день, когда в ледяной пещере неподалеку от горного сербского поселения Корчняга древний упырь уничтожил всю научную группу профессора Грейса. Его же самого старый серб не стал убивать. Гауптштурмфюреру СС было что предложить древнему как мир упырю. Он не знал, на что повелся первый в мире кровосос. Может быть, просто решил развеять свою тысячелетнюю скуку. Но в глубине души Матиас опасался, что Каин решил оставить его на сладенькое. Однако старик, успевший основательно насытиться кровью убитых сотрудников и охранников экспедиции, заверил, что самому Грейсу ничего не грозит. Он, оказывается, отчего-то пришелся по нраву этому ужасному и могущественному существу. Вместе с ним они и вернулись обратно в деревню, где от оставшихся солдат тоже никого не осталось в живых, все жители Корчниги оказались вампирами. Все, до единого, даже женщины и дети. Правда, жителей. Хотя, какие они жители? Они мертвецы. Вернее, не мертвые, если быть уж совершенно точным. Так вот, не мертвых в деревне оказалось не так-то уж и много, всего-то чуть больше десятка. Но все они, как оказалось, тоже были весьма и весьма стары. Не такими старыми, конечно, как мастер Каин, так с огромным почтением они называли старика-серба, но успевшими разменять не одно столетие. Ночь, проведенная среди вампирской семьи, была весьма насыщенной и информационной. Никто не покушался на Грейса, распоряжение Каина на этот счет вампиры-корчниги считали чуть ли священным. Да и вообще, они относились к Каину, как к некоему божеству, называя его не иначе, как прародителем, либо первым патриархом. Так что Матиас, находясь в пещере, не ошибся в своих предположениях, Каин был первым на земле вампиром, если не считать его мать, демоноподобную Лилит. И именно Каин был прародителем всех вурдалаков. Лилит же, после наставления на путь крови своего сына, упырей больше не плодила, занимаясь какими-то одной ей известными делами. После возвращения в Рейх, Матиас представил найденного упыря своему руководству, рейхсфюреру СС Гиммлеру, бригадефюреру СС Вайстеру, он же Виллигут, и оберштурмбанфюреру СС Левину. Самое интересное, что Каин запретил Матиасу называть своему начальству его настоящее имя, представившись мадьярским графом Варгаши. Грейс не знал, на самом ли деле Каин когда-то выдавал себя за этого графа-вампира, но он был знаком с мадьярскими хрониками 13 века, повествующими о похождениях этого, не столь известного вампира, как валашский господарь, граф Дракула. Согласно все тем же хроникам, граф Варгаши был чудовищным садистом и прелюбодеем, спровадившим на тот свет около 1500 несовершеннолетних девиц и покончившего с жизнью самоубийством во время разнузданной ночной оргии в собственном замке. Мертвого графа отлучили от церкви, предали анафеме, а все упоминания о нем подлежали немедленному уничтожению. Его труп, покрытый уродливыми пунцовыми язвами, проевшими насквозь позеленевшую кожу, связали серебряными цепями, звенья которых намертво запаяли. Поместив труп в дубовую бочку, залили ее доверху кипящей смолой, бочку оббили листовой медью, склепали швы и еще раз окрутили уже железными цепями толщиной в руку взрослого мужчины, и всю эту конструкцию бросили на дно 40-метрового каменного колодца. Колодец был значительно глубже, но во время эпидемии чумы, свирепствовавшей за два десятилетия до описываемых событий, в него бросали трупы умерших, заливая их кислотами и щелочью. Так что к моменту захоронения в колодце графа Варыши глубина колодца значительно уменьшилась. Сверху на кованную бочку вылили два чана расплавленного олова, заполнили доверху колодец водой, а каменную кладку намертво забили чугунной заглушкой. В радиусе до 700 метров через каждые два шага вбили в землю на глубину от полуметра до метра острые осиновые колья. чтобы, значит, не вылез гаденыш. Но не тут-то было. Уже на 40-й день после кончины графа во дворе местной сельской церквушки прихожане обнаружили 7 изуродованных женских трупов со следами насилия на теле и пунцовыми язвами на позеленевшей коже, а шеи у мертвых были прокушены насквозь. Церковная ограда была согнута и сломана чудовищной силой, а кресты сбиты и повалены. Поселяне, бросившиеся к колодцу, обнаружили, что земля вокруг него будто пропорота гигантским плугом по спирали на многие сотни метров, а вбитые колья расщеплены. Когда сняли заглушку, выяснилось, что вода полностью ушла вниз, в образовавшиеся пустоты. Брызги и ошметки застывшего олова еще долго находили по всей округе. Часом позже в собственном доме обнаружили местного священника. Он был мертв. Его горло сдавливала тяжелая железная цепь, та самая, которой обматывали бочку с трупом графа. Крест на груди священника был расплавлен и представлял из себя сгусток стекавшего по груди серебра. Еще через 7 дней во время небывалой грозы треснул от удара молнии, а затем рассыпался на каменья старый замок. В течение 40 дней люди видели голубое свечение над ним. По заверениям очевидцев, это воспаряли к небесам души невинно убиенных в замке. И все же проклятие висело над всей округой еще целых 4 столетия, не проходило ночи, чтобы из близлежащих селений и городков не исчезал кто-либо. Колодец уже давно провалился, на его месте образовалась уродливая глубокая трещина. Со временем она заросла мхом, кустарником, место стало неузнаваемым. Но страшные дела все еще продолжались. Так, по крайней мере, повествовала древняя хроника, копию которой по приказу Гиммлера срочно разыскали в архивах Нинербе. После внимательнейшего ознакомления с ней, рейхсфюрер СС, явно не до конца поверивший во всю эту поистине фантастическую историю, как бы между прочим поинтересовался у Каина: «А что, уважаемый граф Варгаши, неужели все было именно так? Может быть, средневековый автор немного приукрасил события, а у вас есть какие-то сомнения?» Герр Гиммлер, вежливо, но со сталью в голосе произнес упырь: «Не буду скрывать, есть. И мне хотелось бы получить реальные доказательства ваших возможностей. Вы хотите сковать меня серебряными цепями, засунуть в бочку и залить ее кипящей смолой?» Насмешливо приподнял одну бровь древний вурдалак. «Если у вас появились такие мысли, герр Гиммлер», — неторопливо продолжил Каин, — «я вам настоятельно советую гнать их подальше. Я на своем веку пережил столько правителей и потрясателей мира, столько вы себе и представить не можете». После этих слов присутствующий на встрече Виллигут, настойчиво взяв под руку Грейса, вывел его из кабинета рейхсфюрера СС. Видимо, всесильный шеф Черного Ордена не желал терять лицо перед своими подчиненными. О чем дальше шел разговор сильных мира сего, обычного и мистического, профессор мог только догадываться, но о чем-то они все-таки договорились. Через 3 дня Матиаса вновь вызвали к Гиммлеру, из рук которого он получил свеженький аусвайс для упыря, а также распоряжение постоянно находиться подле него, фиксируя все происходящее дословно и с фотографической четкостью. Матиасу надлежало явиться в город Вернигероде в назначенный день, время и место, где его будет поджидать старый знакомый старик серп, являющийся самым первым и могущественным вампиром в мире, к тому же, практически неубиваемым и почти бессмертным существом. А Грейс тоже хотел жить долго и счастливо, поэтому и рискнул спросить: «А там, будь что будет, об этом мы поговорим с тобой позже, мой юный друг». Глаза старика вновь стали обычными. «А сейчас нам пора в замок, близится назначенное время встречи с верховной ведьмой, а эта чертова сука не любит ждать, так что нам стоит поспешить». Упырь поднялся со своего места, когда из здания кафе выскочил официант с заказанной Матиасом кружечкой кофе. «Простите, господа», — извинился он за задержку заказа, — «кофе только что сварился». «Ах, да, Матиас, ты же еще не выпил свой кофе», — произнес старик, опускаясь обратно. «Ничего страшного, герр-мастер, выпью в следующий раз. Знаешь, что я хочу тебе сказать, мой юный друг? Следующего раза может и не быть, так что наслаждайся вкусом этого чудесного напитка, пока можешь чувствовать его вкус и аромат. Один именно мастер-вампир может создавать свою собственную линию крови, то есть семью вампиров». Глава 13. Каин добродушно улыбался, наблюдая за Матиасом, торопливо глотающим горячий кофе. «Не спеши, мой юный друг, не спеши», — посоветовал упырь профессору. «Как следует насладись этим маленьким удовольствием. Мне же подобное недоступно», — в голосе старого упыря сквозило сожаление, которое он и не собирался скрывать, а даже выставлял на показ. Я успел забыть вкус даже самой обыкновенной воды. Так она же, вроде бы, безвкусная. Один, оторвавшись от чашки, удивленно произнес Грейс. «Да, я знаю об этом», — с неожиданной печалью произнес вурдалак. «Но я помню, с каким наслаждением я припадал к маленькому роднику после тяжелого трудового дня в поле 2. И этот непередаваемый вкус абсолютно безвкусной воды. А сейчас меня постоянно мучает одна лишь жажда, жажда крови. Скажи, Матиас, ты действительно хочешь этого?» — неожиданно резко спросил он, вновь впившись взглядом в профессора. «Да, хочу», — твердо ответил Грейс. «Простите, мастер, но через каких-то лет 20-30 меня не станет, и я не уверен, что через еще два десятка лет, а не через две сотни, как сказали мне вы, обо мне вообще кто-то вспомнит. Быть проклятым кровососом тоже непросто, мой юный друг», — криво усмехнулся Каин. «Ты даже не представляешь, на какие муки и лишения обречешь сам себя. Чудовищная жажда будет преследовать тебя всю жизнь, а утолить ее...» Упырь побулькал остатками крови во фляге, которую продолжал держать в руках. «Ты сможешь лишь на какие-то сущие мгновения». Грейс с тоской посмотрел на кровавую лужицу в тарелке патриарха, вкус сырого мяса, а тем более свежей крови, отдающей отчетливым вкусом железа, он на дух не переносил. «К тому же, первые десятилетия после обращения тебе будет причинять боль даже солнечный свет. Он будет столь губителен, что сможет обратить тебя в пепел за считанные мгновения. Ты будешь вынужден скитаться во тьме, презираемый всеми», — продолжал стращать Грейса вампирский патриарх, «даже твоими новыми сородичами. И это будет продолжаться до тех пор, пока ты не возвысишься, либо не сгинешь, как заканчивают свои дни тысячи новообращенных братьев». Этим профессора истории и археологии было не напугать. В своих многочисленных археологических экспедициях, подчас не совсем законных, он мог неделями торчать в какой-нибудь пыльной гробнице или сыром могильнике, совсем не выходя на свежий воздух, и ему это несомненно нравилось. Да, черт побери, ведь находясь под землей в окружении древних мертвецов, он чувствовал себя куда лучше и уверенней, чем в собственном кабинете одного из исследовательских институтов наследия предков. Да он даже сладко спал в пустых саркофагах в гробницах египетских царей. И да, чтобы приобщиться к нашим таинствам, ты должен умереть, не через 20-30 лет, а прямо сейчас, сию же минуту. И у меня нет никаких гарантий, что обращение пройдет как по нотам, организмы большей половины простаков не способны принять мой темный дар. «Я готов, мастер», — решительно ответил Матиас. «Если уж помру, так тому и быть», — обреченно дернул он рукой, едва не расплескав остатки кофе. «Хотя не хотелось бы сдохнуть так рано и бездарно. А ты мне действительно нравишься, Матиас», — расхохотался Каин. «Ты был бы отличным птенцом, но нам действительно пора. Ты допил свой кофе?» «Да, мастер», — глотком осушив чашку, произнес Гауптштурмфюрер СС. «Готов». Вампир небрежно придавил чашкой крупную банкноту, намного превышающую сумму заказа, и вышел на булыжную мостовую. Пройдя через два уютных дворика, застроенных традиционными фахверками, некоторым из которых насчитывалось по несколько столетий, древний вурдалак и Матиас Грейс вышли на достаточно оживленную улицу Бургштрассе, которая вела из центра города в замок Вернигероди Штольбергов. «Знаешь, Матиас, когда они подошли к уцелевшему участку древней крепостной стены», произнес Каин, «первые укрепления Вернигероди появились в 13 веке. Я не был здесь во времена их возведения, но в полной мере оценил их значение в свое первое посещение города. И в чем же их уникальность?» — поинтересовался профессор, которому было интересно услышать мнение столь умудренного долгой жизнью существа. «Эти городские стены служили не только для защиты горожан от нападения врагов», — ответил старый упырь, — «но и как действенная экономическая мера. С помощью них город собирал пошлины с торговцев, которые торговали в городе, проезжали через него или останавливались на постой. Когда-то Вернигероди был окружен тремя десятками сторожевых башен, а в городе было трое ворот. Сейчас же почти вся стена и башни снесены. Знаешь, сколько раз я видел подобное? Не счесть». Вурдалак не стал дожидаться ответа Грейса. «И каждый раз мне становится немного грустно, что время так неумолимо». Матиас с интересом взглянул на Каина. Его до сих пор не отпускало чувство, что все произошедшее ему только кажется. Ведь рядом с ним сейчас неспешно шествовал человек, ну, по крайней мере, он им когда-то был, имя которого не знал только совсем уж конченый идиот. Его имя стало нарицательным для обозначения злодея, убийца и предателя. Однако, впечатление Грейса о этом проклятом библейском персонаже от чего-то разнилось с официальной церковной версией. Ну, совершенно не так Матиас представлял себе этого персонажа. Да, он, бесспорно, неисправимый злодей, проклятый не только людьми, но и самим Господом. Именно он стал первым убийцей, поднявшим руку на своего родного брата. На его счету тысячи, а возможно, десятки и сотни тысяч жертв, учитывая его возраст. Однако то, как он попытался удержать Матиаса от непоправимой ошибки последствий обращения в упыря, очень сильно подействовало на профессора. Было заметно, что это древнее существо не настолько ужасно, как это принято было считать. Однако он знал патриарха Каина слишком короткое время, чтобы сделать какие-то далеко идущие выводы. Однако это не отвратило его от желания стать вампиром. Матиас был уже не особо молод, а основная часть жизни уже была позади. Он, конечно, пока еще хорохорился и молодился, но кое-какие возрастные болезни его уже вовсю напрягали. Сказывалась бурная молодость, проведенная во многочисленных археологических экспедициях, где порою приходилось ночевать на холодной голой земле, вдыхать едкие испарения болотистых джунглей, жариться в горячих пустынях, форсировать стремительные горные речушки. Да много всего было, и здоровья эти путешествия профессору не прибавили. Он уже начал чувствовать, как потихоньку, мелкими шажками начала подкрадываться к нему неумолимая старость. Он уже был не так бодр и весел, как еще какой-то десяток лет назад, как начали давали о себе знать прежде незаметные органы, и как время от времени начали сбоить ранее безотказные функции организма. Он понимал, что смертен, но не хотел мириться с этой мыслью. А встреча с самим мастером Каином была расценена Матиасом, как настоящий подарок судьбы. Конечно, для кого-то этот подарок оказался последним в жизни, но для Гауптштурмфюрера СС это было сравнимо с настоящим чудом. Да и сам мастер не отказал ему в просьбе, предупредив, что для профессора все может закончиться не самым благополучным образом. Однако, если все получится, Матиас обретет настоящее бессмертие. Поэтому игра однозначно стоила свеч, и Грейс был готов сделать свою единственную ставку. По мере приближения к замковой горе, древняя вотчина колдовского рода предстала перед путниками во всей своей неподражаемой монументальности. Профессор даже залюбовался ее кажущейся неприступностью. «Я не перестаю удивляться человеческой непостоянности, неутомимо поднимаясь в гору», продолжал делиться своими впечатлениями с Матиасом древний упырь. «На самом деле все эти суровые постройки, как правило, никакие не средневековые. Я помню, как выглядел этот замок в мое прошлое посещение в Вернигероде». «Да, мастер», — согласился с ним профессор. «В своих экспедициях он тоже часто видел нечто подобное. Очень многие сказочные и средневековые на вид замки на самом деле построены во второй половине 19 века, когда пошла мода на всякую романтичную готичность. Чем сказочнее и уникальнее замок, тем скорее он новодел. Думается мне, что этот замок — по большей части ровесника Эйфелевой башни, не старше. Согласен с тобой, мой юный друг», согласился с его доводами упырь. «К тому же я видел, что это строение представляло собой в изначальном виде». Так, перекидываясь ни к чему не обязывающими фразами, попутчики наконец преодолели затяжной подъем и оказались у самых стен замка, где располагалась шикарная обзорная площадка. С этого ракурса легко можно было рассмотреть старый город с высоты птичьего полета. Древний упырь не стал спешить, а сполна насладился развернувшейся потрясающей картиной в Вернигероде. Грейс тоже присоединился к упырю, с удовольствием окидывая взглядом красные крыши, утопающие в зелени гор, предгорья и холмов. Справа возвышался острый шпиль Липфрауенкирхе, слева башни церкви Святого Сильвестра, а посередине – большая черная крыша, знаменитая ратуша древнего города. «Да», — хрипло произнес вампирский патриарх, остановившись взглядом на высоком шпиле церкви Святого Сильвестра, украшенном позолоченным крестом. «После обращения тебе будет закрыть доступ в любую церковь и в освященные церковью земли. Ты не сможешь зайти на такие погосты и кладбища, а святая вода в первые годы твоей новообращенной жизни вообще тебя убьет. Я постараюсь этого не допускать, мастер Каин», произнес Грейс. «Я понимаю всю опасность существования новообращенного вампира. Птенца», поправил его Каин, «или неонатотри, так принято называть новорожденных в нашей среде». «Я понял, мастер». «Хорошо», по-доброму улыбнулся вампир, но от этой улыбки у Матиса пробежали крупные мурашки по спине. Расцвет замка пришелся на конец 19 века, вернулся к прерванной теме Каин. «Я, хоть и давно не посещал эти края, но и не выпускал из внимания ведьмовской ковен». На тот момент один из представителей рода Штольбергов, граф Отто, достиг небывалых высот в кайзеровской Германии. Он фактически стал третьим лицом в государстве после кайзера и канцлера Бисмарка. «Я, грешным делом, подумал, что европейский ковен решил порвать со своим устоявшимся в веках правилом, не вмешиваться в дела простаков и хранить тайну одаренных». И Матиас не выдержал паузы, устроенной вурдалаком. «В итоге я ошибся, Штольберг мощно и показательно разругался и с Бисмарком, и с кайзером, а также порвал всяческие отношения. Думаю, что верховная ведьма накрутила хвост графу, а противиться этой старой суке он не мог. Тем не менее граф дослужился до княжеского титула, т.е. выше уже некуда по иерархии простаков. Так что теперь семейка Штольбергов стали князьями в глазах простых смертных. А князю Отто фон Штольбергу хотелось иметь и резиденцию себе под стать. Так в конце 19 века замок Вернигероде обрел свой современный неоготический облик. Хотя мне больше нравился его дикий и средневековый вид, добавил вурдалак. Как по мне, сейчас он выглядит слишком беззубо и слащаво. Но верховная ведьма одобрила преображение своей резиденции. А командует парадом здесь именно она. Больше Каин нигде не задерживался и сосредоточенно прошел сквозь распахнутые ворота, выглядевшие так же монументально, как и сам замок. Для чего древний вампир рассказывал все это, Грейс так и не понял. Возможно, это древнейшее существо просто соскучилось по общению. Хотя, профессор полагал, что это не так, но какая-то цель в этом потоке никчемной информации о заштатном немецком городишке явно присутствовала, и кое-какие интересные моменты Гауптштурмфюрер СС запомнил. Матиас послушно следовал за своим проводником, ничего больше не спрашивая. Во дворе их уже поджидали, двое угрюмого вида мужчин остановили Каина у самых ступеней, ведущих к парадному входу во дворец. Матиас тоже остановился за спиной патриарха, размышляя над тем, что последует далее. «Смертельные артефакты имеются», — прорычал один из охранников, делая странные пассы руками в опасной близости от Каина. Если бы профессор наяву не сталкивался бы с проявлениями волжбы и колдовства, он бы подумал, что этот великовозрастный идиот просто сошел с ума. Но в движении его рук прослеживалась определенная логика. Приглядевшись внимательнее, Грейс понял, что охранник рисует в воздухе сложную фигуру, отдаленно напоминающую магическую печать, врученную ему бригадефюрером СС Виллигутом. И эту печать он весьма успешно использовал для защиты от вампира в ледяной пещере. «Какие смертельные артефакты, ущербный!» Натурально изумился упырь. «Чего-то я тебя раньше не видел. Похоже, новик, если не хочешь проблем», — миролюбиво подытожил вампирский патриарх, заканчивая этот балаган. Но мужичок, похоже, не внял глазу разума и продолжал формировать магическую печать. С каждым пасом и с каждым движением руки, с каждым непонятным для профессора словом, что скороговоркой бормотал этот суетливый маг, колдун или ведьмак, профессор пока не мог разграничить эти понятия. Лицо Каина становилось все смурнее и смурнее. То хорошее настроение, с которым древний вурдалак прибыл в замок Верховной Ведьмы, похоже, надолго его покинуло. А будь Матиас на месте этих охранников, он бы поостерегся злить прародителя всей вампирской братии на земле. Ведь участвовать в подобных противостояниях за его непередаваемо долгую жизнь Каину, скорее всего, приходилось неоднократно. А раз он до сих пор цел и невредим, то поверженными приходилось быть противной стороне. И если бы сейчас можно было делать ставки, профессор, не задумываясь, поставил бы на Каина. Чего-чего, а опыта древнему упырю не занимать. «Прости, родной», — тихо произнес родоначальник кровососов, — «я предупреждал». Матиас не успел даже глазом моргнуть, как колдун, выделывающийся напротив них, потерял голову. Причем потерял он ее не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. Его безголовое тело еще какое-то время размахивало руками, фонтанируя кровью из разорванных вен и артерий, а затем нелепо завалилось на бок. «Сколько добра пропадает», — недовольно произнес Каин, покачивая в руках двумя оторванными головами охранников. «И все зря. С этой старой суки станется, она и кровь отравит», — злобно прошипел он, на мгновение выпустив клыки.